вам такое сказал? Что бесперспективен? Нет, что я его заагентурил. Да бросьте вы, Иван Игнатьич, ваши с ним встречи регулярно происходят на конспиративной квартире. Всехсвятская улица, дом номер 8, 41-я квартира. Вы ему платите двадцатку в месяц, или я не прав? Вы что, установили за мной наблюдение? Иван Игнатьич, вы же опытный сотрудник, — поморщился Бестужев. К чему эти детские реплики? Вы не ответили. А почему, собственно, я обязан вам отвечать? — недружелюбно осведомился Ракитский. Инструкции вам известны не хуже моего. На вопросы, касающиеся секретных сотрудников, я могу не отвечать даже... Иван Игнатьич, а по отчетам... «Какая сумма кладется в месяц, Пакитька?» «Милостивый государь, что вы имеете в виду?» «То, что сказал. Нет, позвольте. В ваших словах постоянно присутствует некий оскорбительный подтекст. Да помилуйте, вам просто показалось», — сказал Бестужев, старательно притворяясь, будто не видит, как побледнел от гнева Ракитский. «Я задаю самые обычные вопросы». Так вы решительно не хотите отвечать ни на один. Сначала объясните, что происходит и что вы против меня имеете. «Ничего, милейший Иван Игнатьич», — заверил Бестужев, — «абсолютно ничего. Штабс-ротмистр, вы же опытный жандарм. Вам никогда не приходило в голову, что наши неизвестные грабители ухитрились столько времени благоденствовать, потому что им помогал кто-то со стороны? Человек, облеченный некоторой властью, имеющий доступ к секретной информации. В самом деле никогда. А вы на досуге попробуйте рассмотреть проблему в этом аспекте». Введите в задачу таинственного некто, столь странным и загадочным образом ускользавшего от полиции, охраны, жандармерии, я бы не удивился, окажись, это наш человек. Случались печальные примеры. Вы, лицо у Ракитского было совершенно белым, вы на что намекаете? «Да при чем тут намеки?» — изобразил Бестужев крайнее удивление. «Нет, в самом деле...» «Проработайте задачу в этом аспекте». «Да, это ведь вы шифродепешами подтверждали жандармскому пункту на приисках Иванихина полномочия Ефима Даника как негласного сотрудника охраны». «Нет, странно», — сказал Бестужев. «А вот Польщиков утверждает, что вы хотите очную ставку. Ну, как вам сказать...» «Один только вопрос, Иван Игнатьич», — мягко сказал Бестужев. «Окажись, я на вашем месте, а вы на моем. Вы бы мне верили?» «Да что вы несете?» — прямо-таки возопил Ракитский, окончательно и бесповоротно выбитый из колеи. «Какое ваше место? Какое мое? Причем здесь Даник и Пакитька?» «Вот и я гадаю, при чем», — сказал Бестужев безжалостно. «Нет, право же, Иван Игнатьич, обдумайте гипотезу предателя в наших рядах, а я пока подумаю над странностями поведения иных господ офицеров, выражающимися в их поведении и делах. Честь имею». Не подавая руки, он встал, коротко поклонился и побыстрее вышел. Как ни паршиво было на душе, все же ухмыльнулся под нос. Чем-чем? А только что законченным разговором можно немного гордиться. Ракитский приведен в должное состояние, изящно выражаясь, полнейшего душевного раздрызга. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы это заметить. Даже если это и не он... А это может оказаться и не он. Нет, все правильно. Либо задергается и наделает оплошностей, либо своими действиями приведет к тому. Но Аннинск... Как же так, Господи? Как Сема с Пантелеем подпустили чужого на близкое расстояние и дали себя убить? Битые, перебитые филеры, отцу родному в такой вот ситуации, не позволившие бы подобраться незаметно и вынуть оружие, Значит, они так и не успели перевести пленного на новую квартиру.